Ведь встреча назначена у горы, верно? Почему же Жанна ничего не сказала, удивился я. Неужели она мне не доверяет? Думаю, она вынуждена молчать, ответила Клавдия. Однако она пообещала переговорить с назаретянином обо мне. Кажется, он прежде мог исцелять на расстоянии, а сейчас, возможно, передаст Жанне какой-то предмет, к которому прикоснется. Только я не понимаю, что ты собираешься там делать. О, Марк, возьми себя в руки, стань опять римлянином. Эти скачки — самое важное событие года не только в Галилее, но и во всех соседних странах. Я не верил своим ушам и ошеломленно смотрел на нее. «Значит, ты уже готова променять Сына Божьего на лошадей?» — съехидничал я. «Но всему свое время», — ответила она. «Благодаря водам я чувствую себя лучше, и мой разум не так помутнен, как твой. Честно говоря, мне кажется, что ты не способен соотносить ценности отдельных вещей». «Клавдия Прокула», — воскликнул я. «Ведь это твой муж отправил назаретянина на смерть, и ему не отмыть рук от крови. Неужели тебе от этого ничуть не страшно?» «О, Марк, но ведь я сделала все от меня зависящее, чтобы спасти его», — произнесла Клавдия. «Это должно быть ему известно, а если нет, то он узнает об этом. Кроме того, Жанна рассказывала мне, что по Святому Писанию иудеев все должно было произойти именно так, а значит, он должен быть благодарен Понтию Пилату за то, что под давлением сынов Израиля помог ему выполнить свою задачу. Мне не удалось заставить ее переменить свою точку зрения, однако я наотрез отказался сбривать бороду. Цирюльнику пришлось применить все свое мастерство, чтобы уложить ее и облагородить благовониями. При этом он заверил, что все мужчины из рода Ирода носят точно такую же бороду. Цирк князя Ирода Антипаса вовсе не напоминал гигантское сооружение, и мне показалось, что он может вместить не более 30 тысяч человек. Однако он был до отказа забит гудящей и орущей толпой, в которой были как и местные зрители, так и зрители, прибывшие из других мест. Для супруги прокуратора Ирод Антипас сделал трибуну выше остальных, а ее балконы были покрыты пышными коврами. По-видимому, князю очень хотелось снискать расположение Понтия Пилата, поэтому трибуна Клавдии находилась всего лишь на какой-то фут ниже его собственной. Остальные ложи, предназначенные для арабских шейхов и других почетных гостей, были выстроены вдоль беговой дорожки. Накануне присутствующим, несомненно, были даны четкие указания, потому что как только Клавдия со своим эскортом зашла на трибуну, со всех сторон посыпались громкие овации, к которым с удовольствием присоединилась публика из народа. Затем в княжеской ложе появилась Иродиада со своей дочерью. Насколько я мог увидеть со своего места, она была чрезвычайно пышно одета, что заставило Клавдию вздохнуть и сказать, что эта обезумевшая от крови шлюха могла бы одеться поскромнее. При появлении княгини из разных углов цирка послышались громкие приветственные возгласы, однако народ на сей раз не присоединился к ним, а чужестранцы предпочли хранить молчание, завидя, как тормошат, толкают и чуть ли не бьют кричащих. Иродиаде пришлось поскорее сесть. Наконец появился сам Ирод Антипас, словно приветствуя толпу движением поднятых рук. Словно желая подчеркнуть свое враждебное отношение к княгине, народ при появлении ее супруга поднялся с мест и принялся восторженно кричать и выстукивать в такт ногами по полу трибун. На арене только что закончили бой гладиаторы, но их оружие было нарочно затуплено. Он позволил осужденным на смерть участвовать в цирковом представлении. Его всадники продемонстрировали множество смелых приемов верховой езды, пока публика не начала топать ногами, нетерпеливо требуя открытия бегов. Тогда на дорожке появились великолепные квадриги с превосходными упряжками, а по секторам забегали люди с табличками, на которых записывались ставки. Фаворитом в забеге оказалась упряжка вороных князя Ирода. Кони в упряжке не всегда были одной масти, потому что наездники подбирали животных в конюшнях, следуя определенным требованиям. Для ставок в расчет принимался цвет упряжи или одежды наездников.